Юкио Мишима. Да, смерть. Редкий в послевоенное время правый герой с заглавной буквы. Он мог бы служить панданом левому революционеру Че Геваре, если бы кто-то догадался классифицировать героев и расставлять их в порядке. Самый неяпонский из японских писателей, как называли его коллеги-писатели-японцы, он парадоксальным образом явил миру аутентичный самурайский дух, совершив двойное сеппуку. Более сложная форма харакири в штабе сил самообороны Японии в ноябре 1970 года. Обычно его историю рассказывают, в том числе и он сам, в банальном контексте. Жил хлипкий мальчик, гадкий утенок. Однажды он решил стать сильным. Скорее жил мальчик со стальной волей. Осмотрев себя однажды, он решил, что ему не хватает брони мышц, и с маниакальным упорством стал наращивать эти мышцы. Есть фотография молодого писателя. Он с коротким ежиком, в узких брюках и черном пиджаке стоит у афиши кинофильма, которого он режиссер. Выглядит свежо и юно, и если бы не косые глазки и скулы, вполне сошел бы за американского рокера конца 50-х, начала 60-х годов. Он не попал на фронт из-за слабого здоровья, а, скорее всего, по протекции. Его дед был важным чиновником. Ему было бы 19 в 1945 году, он вполне годился бы в пилоты «Камикадзе». Камикадзе несли на головных повязках изречение из священной самурайской книги Хагакуре «Путь самурая. Есть смерть». Впоследствии Мишима напишет комментарий к Хагакуре, книге японского самурая Йоши Ямамото, а «Путь самурая. Есть смерть» станет жизненным кредо Мишимы. Этот путь приведет его, в конце концов, к желаемой им смерти. Странной, изуверской, ранней и героической. Возможно, это долг, замороженный на четверть века и отданный им Японии в 1970-м? Возможно, он получил отсрочку, но долг нужно было отдавать. В промежутке он создал за эти четверть века большое литературное наследие. Исторические рассказы, пьесы для театра «Но» и театра «Кабуки», эссе, европейские пьесы, самые известные из них «Мой друг Гитлер» и «Мадам де Сад», романы героические и нравоучительные, европейские рассказы, один из них «Матрос, потерявший благосклонность океана», успешно экранизирован, матроса играет Крис Кристоферсон, фильм малоизвестен. Киносценарии. Особняком стоят комментарии Мишимы Хагакуре. Здесь уже не литература, а этика и эстетика, и фанатизм. Йоши Ямамото в возрасте 41 года не мог покончить с собой, поскольку ему запретил сделать это его покойный суверен Даймю. Ямамото принял буддизм и прожил еще 20 лет отшельником в травяной хижине, создал за это время самурайский кодекс наставления, где он свободно высказывает основные принципы самурайства. Собственно, это произведение 17 века излагало принципы военно-иерархические и как таковое было проникнуто духом эстетического фашизма. Чего стоят, например, советы Ямамото носить всегда с собой красную краску для лица, чтобы, пав в битве, самурай имел щеки цвета вишни. В военной Японии до 1945 года Хагакуре выходила огромными тиражами, и логически книга была запрещена тотчас же по окончании войны. Мишима снял запрет с Хагакуре, он преподал ее современникам как вечно живую книгу. Преподавали Хагакуре и в обществе Тэту Накаи. Не ручаюсь за правописание, прошу проверить, основанной Мишимой правой студенческой организации, члены общества носили особую форму – высокие фуражки, и есть сведения, что они тренировались вместе с силами самообороны на их военных базах. По разрешению Накасоне, впоследствии ставшего премьер-министром Японии. Тету Накаи называли личной армией Мишимы, а форму, двубортные мундиры в талию и высокие фуражки, недоброжелатели называли опереточной. Однако предназначение этих полсотни с небольшим юношей было далеко не только эстетическое. На военной базе в горах люди Мишимы стреляли, а мундиры называют опереточными до тех пор, пока они не забрызганы кровью. Из писателя-эстета Мишима постепенно эволюционировал в правого политика. Его последняя тетралогия из четырех романов, не очень удачная, слишком жестко по-европейски структурирована, это на самом деле его политический стейтмент. Это о патриотизме, о любви к родине и императору. Его смерть тоже политический стейтмент. Он приехал вместе с четырьмя своими сторонниками в штаб сил самообороны, так называлось после 1945 года то, что американцы позволили оставить от японской армии. Он попросил провести его к генералу, начальнику штаба, которого он знал. В кабинете генерала он приказал генералу вывести войска и построить их на плацу перед штабом. Генерал отказался. В довершение в кабинет ворвались офицеры. Тогда Мишима приставил меч к шее генерала. Офицеры отступили. Генерал дал приказ собрать войска на плацу. Мишима вышел на балкон и обратился к солдатам с речью. Он говорил им о необходимости возродить имперское величие Японии, о том, что нужно сбросить путы американской оккупации. В ответ с плаца раздались крики «Идиот!», «Уходи! Хватит играть в героя!» и даже насмешки. Мишима ожидал не этого. Он думал поднять армию, а армия оказалась заражена духом презренных торговцев из Осака. На это еще 300 лет назад сетовал Йоши Ямамото в Хагакуре. Мишима вернулся в кабинет. Прямо на балконе он опустился на колени, расстегнул мундир, поднял рубаху и сделал себе харакири. Стоявший за ним его ближайший сподвижник отрубил ему голову. Надо сказать, не очень удачно, со второго раза. И в свою очередь опустился на колени и сделал себе харакири. А его обезглавил один из троих партийцев Тету Накаи, двойное сеппуку, кровь, обезглавленные тела, мечи, кинжалы. Происшедшее заставило задохнуться в шоке весь мир. Надо сказать, что Мишима, как деловой и современный писатель, пригласил на ожидавшееся событие многих журналистов, в том числе американских. В нем соседствовала, как видим, деловая практичность и убежденный деловой фанатизм. В Хагакуре Йоши Ямамото убеждает: «Возможно подумать, что смерть провалившегося в своей миссии – напрасная смерть». Нет, это не напрасная смерть. Положи себе за правило. В ситуации 50 на 50 всегда выбирай смерть. Ведь всегда можно найти аргументацию для того, чтобы жить. Путь самурая – есть смерть. Он советует также приучить себя к мысли о смерти. «Ежедневно, — пишет он, — воображай всевозможные виды смерти — от меча, от кинжала, в поединке, от стрелы, от пожара, утонувшим, падая с утеса от молнии. Таким образом, когда момент настанет, ты будешь готов». Мишима внял советом рыцаря-монаха и хорошо подготовил себя. Удивляет в его истории только несоответствие, на первый взгляд, двух частей его жизни. Знаменитого модного писателя, плейбоя и американофила со смертью патриота и фанатика. Он одевался как американец, был впереди своего времени и качался в спортзалах. Известна целая книга-альбом его обнаженных и полуобнаженных фотографий, сделанных в его красивом доме с красивым двором и фонтаном. У него были дружеские отношения с американским издателем Альфредом Кнопфом, который приглашал его в Соединенные Штаты, в его доме подавали чай в 5 часов, как в доброй старой Англии. На первый взгляд это не сходилось все с Мишимой с ритуальным кинжалом в головной повязке камикадзе, вспарывающим себе живот. Но на самом деле эти две части его уживались. На уже упомянутом фото, где он, как свежий рокер 50-х годов, плакат, на фоне которого он стоит, изображает офицера, опустившегося на колени. Расстегнув мундир и рубашку, офицер делает харакири. Играет офицера актер Мишима, он же режиссер и автор сценария. Плакат висит на стене в Гринвич-Вилле, город Нью-Йорк. Так что он давно органично соединил свой средневековый кодекс самурая и свой американизм современного человека. К тому же существует интересная американская по происхождению гипотеза, высказал ее бывший американский посол в Японии, что японцы никогда не простили и не простят Америке Хиросиму и Нагасаки, что вся нация планомерно, замедленно, настойчиво убивает себя работой для того, чтобы, достигнув экономической мощи по-американски, страшно отомстить и уничтожить Америку. Сведения о том, что люди Мишимы тренировались на военных базах японских сил самообороны, я почерпнул из статьи этого американца. К сожалению, лишенный в тюрьме справочных материалов, я не помню фамилии. Возможно, его фамилия Дэвис или что-нибудь Джуниор. Мишима из тех писателей, которые больше остаются в памяти человеческой, как люди необычайных поступков, подкрепляющих судьбой и кровью те идеи, которые декларировали. Крепость Мишимы в его эссе «Солнце и сталь», его комментарии Хагакуре, делающие его практически соавтором книги, подкреплены изуверским поступком на балконе штаба сил самообороны. Мишима поставил хорошую, красивую точку в конце своей судьбы, ведь восстание не удалось. Подумав, решил, что буду все же называть его, как принято уже в русской транскрипции, Мисима. Так пронзительнее. Добавлю, что американизм Мисимы простирался так далеко, что он завещал, чтобы переводы его книг на европейские языки были сделаны не с японского оригинала, а с американского английского языка.